Здесь люди некрасивы, вид у них, как говорит До Дзюгун, очень шмерзкий, но они-то и являются носителями истинного знания. Здесь женщины получают такое же образование, как и мужчины, и хотя их не допускают на государственную службу, они тоже сдают экзамены. Очень характерен эпизод, о котором рассказывает Лин Джи Ян. Я решил захватить с собой пудру и помаду. Лиц-то здешних жительниц чернее угля. Я и не предполагал, что в этой стране девицы вовсе не употребляют ни пудры, ни помады, а оказывается, наибольшим спросом здесь пользуются книги. Ли Жу Чень всячески подчеркивает тягу жителей страны чернозубых к знанию. Образ двух девушек из этой страны, Тинтин и Хунхун, особенно Тинтин, запоминаются благодаря их эрудиции, их способности к самостоятельному мышлению, глубокому интересу к науке и искусству в споре, находчивости, критическому отношению к признанным авторитетам. Ведь не случайно оказываются посрамленными в споре с ними и Тан Ао, и До Дзюгун, постоянно вспоминающие об этом позоре и настолько им потрясенные, что они вначале даже не решаются заглянуть в училище в стране белолицых, боясь и здесь наткнуться на подобных знатоков. И не случайно то, что любимец автора, почтенный, добрый и умный До Дзюгун, держится в беседе с девушками как самолюбивый мальчишка, начинающий дерзить, когда его уличают в невежестве. Все это сделано автором для того, чтобы подчеркнуть умственное превосходство девушек из страны чернозубых, чтобы сделать еще более четким контраст со страной белолицых и подчеркнуть мысль о том, что в человеке важна не его внешность, а сущность, что он ценен не только своими знаниями, но и моральными качествами. Какие же моральные качества ценит Ли Жу Чень в человеке? Мы знаем, что он ненавидит двуличность, ложь, скупость, педантизм, тупое самодовольство и ограниченность недоучек и педантов-начетчиков. Что же ценно в человеке, кроме учености? Ответ на это мы находим в главах 11 и 12, в которых описано царство благородных. Это своеобразная утопия. Страна, о жителях которой соседние государства говорят, что они уступчивы и никогда не спорят. Страна, где знают и ценят этикет. Девизом которой являются слова «Только добродетель драгоценна», где государь под страхом строгого наказания запрещает подданным подносить ему какие-нибудь драгоценности, где все жители, безразлично богатые ли они и знатные, или бедные и простые люди, в своем поведении и речах почтительны и вежливы, то есть действительно царство благородных. Вспомним хотя бы, как необычно совершаются здесь торговые сделки. Покупатель повышает цену, а продавец ее понижает. И так ведут себя не только богачи и знать, но и стражник, и простой солдат. Эта мысль о том, что моральные качества людей не зависят от их происхождения, повторяется и в описании страны великих, глава 14, у жителей, которые под ногами имеются облака. У хороших людей разноцветные, у дурных черные. У нищего там облако разноцветное, а у знатного вельможи черное, которое он тщетно пытается скрыть под красным шелком. Для понимания того морального идеала человека, каким представлял его себе Ли Жу Чень, интересны образы министров царства благородных и описание их скромного жилища. Простой и скромный образ жизни, а не мотовство и скупость, вот к чему звал Ли Жу Чень, воочию убедившийся в годы непрекращающихся народных волнений и восстаний в том, как пагубно отражаются на жизни народа излишества и прихоти двора. Выступая против расточительства, против показного блеска, сутяжничества, крастолюбия, лицемерия и лжи в человеческих отношениях, Ли Жу Чень создает свой идеал истинно благородного мужа, который сможет исправить общество. С каких бы позиций ни рисовали этот идеал министры царства благородных, если благородные мужи почаще увещевали своих земляков, говорили им, что надо вернуться к простоте и скромности древних, если бы благородные мужи, разумно пользующиеся дарованными им благами, почаще наставляли своих земляков, то дух мотовства и излишеств сам бы собой исчез, все вернулись бы к простому и скромному образу жизни. Уже сама постановка вопроса о том, что нужно исправить общественные нравы, надо бороться с теми, кто презирает бедных и присмыкается перед богатыми, со всем этим засилием торжествующих невежд, высокомерных тунеядцев и гнусных ростовщиков, прогрессивно. Возглавить эту борьбу, исправить нравы, осуществить принципы мудрого и гуманного правления призван идеальный правитель, каким показывает Ли Жу-Джэнь, князь страны Сюнь-Юань. Глава 38. Этот князь отличается мудростью и добродетелью. Со всеми соседними странами у него дружественные отношения. Он с готовностью откликается на всякую просьбу о помощи и охотно выступает как примиритель, когда между той или иной страной возникают споры. Благодаря его усилиям предотвращено немало войн и сохранено много жизней. Таковы черты идеального монарха, благородного мужа на троне. О том же, в чем Ли Жу-Джэнь видел задачи этого правителя, говорит Тин-Тин, собирающийся вместе с Жо-Хуа управлять царством женщин, глава 68. «Наш долг будет заботиться об уничтожении зла и процветании добра. Вместе с правителем мы будем заботиться о мирной жизни всего народа, будем пресекать злодеяния. Наше участие потребуется в таких делах, как отстранение от власти коварных царедворцев и выдвижение мудрых и достойных сановников. Мы будем добиваться правосудия и уважения к закону». Эти принципы идеального правления осуществлены в царстве благородных и стране Сунь-Юань. Прекрасные душевные и деловые качества народа царства женщин, как и душевные качества и ум наследницы престола Жоу-Хуа, являются залогом того, что и в этом царстве удастся осуществить идеальное правление. До воцарения же Жоу-Хуа царство женщин является ярким примером деспотического правления. Правитель его показан как бездушный себелюбец, готовый пожертвовать благом народа для удовлетворения своей прихоти. Когда Тан-Ао предлагает расчистить реку, чтобы предотвратить наводнение, причиняющее неисчислимые бедствия и страдания народу, но требует, чтобы за это отпустили Линь-Джи-Яна, которого правитель царства женщин избрал своей первой любимицей, правитель на это не соглашается. Более того, он приказывает стрелять в толпу людей, собравшихся у дворца и умоляющих его подумать о их судьбе. До Дзюгун с полным основанием говорит, что этот правитель только и думает о разврате и совсем не заботится о благе народа. Помимо прямой сатиры, в главах, повествующих о царстве женщин, имеются намеки на политику одурачивания народа, проводимую цинским двором, желавшим во что бы то ни стало удержать народ в состоянии невежества, темноты и отсталости. Вспомним, как в главе 36 Тан-Ао рассказывает До Дзюгуну, что местные жители не имеют представления об орудиях для углубления дна реки, потому что их правитель, боясь народных восстаний, запретил пользоваться острыми орудиями, и ножи там делают из бамбука. Здесь имеет место и завуалированная критика чиновничьих нравов. Глава 34, в которой рассказывается, как Тан-Ао и До Дзюгун ходят с своей жалобой из учреждения в учреждение, из ведомства в ведомство. Среди сатирических приемов Ли Джу-Джэня следует упомянуть об использовании аллегории. Выступая против людских пороков, бичуя нравы современного ему общества, Ли Джу-Джэнь с особенным негодованием пишет в последних главах романа о пьянстве, несдержанности, сладострастии и стяжательстве. Символами этих отвратительных автору пороков в романе являются 4 колдовских лагеря, 4 аллегорические абстракции. В этих лагерях все рассчитано на то, чтобы расслабить волю человека, опутать его, заманить в ловушку, и достаточно человеку хоть мало-мальски поддаться соблазну, как он будет в конце концов непременно схвачен. Так и в жизни, говорит этой аллегории Ли Жу-Джэнь, Стоит человеку очутиться во власти соблазна и позволить этому соблазну превратиться в привычку, сделаться страстью, ему нет спасения. Не все эти соблазны одинаково страшны. Труднее всего бороться со сладострастием и особенно со стяжательством.